Глава 13. Как и обещал Лош, изменения были значительными, и как в первые дни с момента пришествия инопланетной заразы, они существенно изменили нашу жизнь. Влияние этого изменения было соизмеримо с получением под постоянный контроль нашего первого терминала на лайнере. Я действительно за все время пребывания в снах-симуляторах на базах разного уровня развития ни разу не слышал о подобном функционале, но это и понятно. Доступ к нему имелся лишь у меня и тех из старших офицеров, которым я лично пожелаю выдать доступ. Первое, что я увидел, отправившись в штаб в центре Панамы, это надпись на главном экране оперативного центра. «Михаил Листопадов, пройдите непосредственно к терминалу». Удивился я этому, потому что персональные сведения не должны предоставляться всем подряд, ведь в штабе могли быть и посторонние. А тут вот так открыто писали. Но то, что не стали информацию распространять перед всеми, говорило о многом. Поэтому, пройдя лишних 100 шагов, я снял перчатки и притронулся рукой к теплой поверхности алого шара. Вместо привычного меню меня ожидала строка загрузки и значок, вращающийся по любопытной траектории, что заставило меня зависнуть, наблюдая за его движениями. Михаил Листопадов, 25 лет, глава фракции «Круизеры». В связи с выполнением ряда требований, не менее 50 терминалов под вашим контролем, ежедневное суммарное получение членами фракции не менее 100 тысяч ОД в течение 10 дней подряд, не менее 5 миллионов постоянных членов фракции, либо 50 миллионов человек в управляемых вашей фракцией группировках, вассальный договор, либо аналогичный. Вам разблокирован доступ к расширенному функционалу терминала. Загрузка завершена. Список изменений. Список фракций. Единение терминальной сети, связной маяк, торговая площадка. Список фракций. Список фракций, выполнивших условия для разблокировки расширенного функционала. Единение терминальной сети. Вы и указанные вами люди из числа вашей фракции получаете доступ к любому терминалу, находящемуся под вашим контролем, при контакте с ближайшим устройством терминальной сети, с возможностью покупки любых доступных в терминале объектов и удаленного размещения их в области вокруг удаленного терминала, в том числе на складских комплексах и торговой площадке. Связной маяк – специальная постройка, позволяющая удаленно управлять любым штабом, в котором построен аналогичный связной маяк. Стоимость 50 тысяч ОД. Торговая площадка – специальная постройка, позволяющая размещать и назначать цену для продажи объектов, доступных для покупки любым другим фракциям, построившим аналогичную постройку. Также позволяет перемещать размещенные объекты между различными торговыми площадками одной фракции – может быть улучшена путем постройки дополнительных транспортных узлов и их модернизации для большего количества одновременных операций и дальности доставки. Обратите внимание, доставляемые через транспортный узел товары могут не достичь цели в случае агрессивного воздействия посторонних на пути следования транспортных коптеров. Стоимость торговой площадки – 50 тысяч ОД. Стоимость дополнительного транспортного узла – 25 тысяч ОД. Улучшение транспортного узла вариативно. Желаете ознакомиться со списком фракций? Фракции на планете Земля. Вот ведь как. Однако, желаю, безумно хочу. Что там у нас? Французская Республика, Русь Великая, Маньчжурия, Круизеры. Чего? Я даже закричал от удивления, после чего решил сделать паузу, выдохнуть и хорошенько над всем поразмыслить. К постройкам вернемся чуть позже. Тут важно видеть и понимать, что в мире прямо сейчас происходит. Все-таки это напрямую влияет на наступление второго этапа битвы за планету. Французская Республика, как я понимаю, это тот самый генерал, который мечтает восстановить Европу. Новый Наполеон, взявший все в свои руки и развернувший масштабную войну против зомби и банд во Франции. Вторая фракция – Русь. Тут и самый глупый поймет, что место действия – Россия или пограничные территории Беларуси и Украины. Тяжело сказать наверняка, но что я могу сказать со стопроцентной уверенностью, это неофициальное правительство из Москвы и Кремля. Будь это они, их фракция бы называлась «Российское что-то там». Хоть империя, хоть федерация, неважно. Но слово «Россия» там бы присутствовало, это факт. А значит, это своего рода оппозиция или объединение с различных территорий. И объединение успешное, раз они сумели подчинить столько терминалов, людей и обеспечить стабильный приход очков достижений. Вообще, тот факт, что столько фракций уже существует, прямое доказательство того, что национальные силы различных стран способны творить чудеса. У меня проблема была с постоянными членами фракции, а у них... Не знаю, вряд ли вопрос с числом терминалов. Скорее уж с 10-дневным получением очков достижений. Один день сделал паузу в войне, и тут же отсчет ведется по новой. Да, думаю, если бы не этот пункт, фракций по всему миру было бы еще больше. Последняя фракция — Великая Маньчжурия. Ну, не знаю. Я, конечно, ожидал, что в Китае может появиться свой спаситель. Тем более, что Лож говорил, что там есть один живой воин, прошедший аналогичную со мной подготовку. Удивительно то, что он с северо-востока Китая. Хотя там рядом относительно крепкая с военной точки зрения Северная Корея. Так что в теории они могут и объединиться, либо еще как-то использовать друг друга. Ладно, мы четвертые, но лишь по списку. Мы знаем о них, а они теперь знают о нас. Это и не хорошо, и не плохо. Это возможность для нас. Лучше вернемся к постройкам. Единение терминальной сети. Это, как я понимаю, базовый функционал, разблокированный вместе с созданием нашей фракции. Кстати, а можно ведь переименовать фракцию? Думаю, для этого потребуется переименоваться в реальности. С этого момента через меня и назначенных мною людей мы имеем единую сеть и доступ ко всем терминалам. Получила разведка информацию, что враг идет на штурм одного из наших аванпостов с терминалом. Я смогу, даже будучи за 1000 километров, купить им аптечки, снаряжение, оружие и боеприпасы, бронетехнику, что угодно. Уже хорошо, сильно поможет оперативно реагировать на угрозы и выкупать дефицитные товары, даже в том случае, если рядом с терминалом нет никого из офицеров с достаточным запасом очков достижений. Связной маяк, по сути, это улучшение этой терминальной сети. Расширяет функционал с простой покупки всего, что нужно за мой счет, вплоть до дистанционного управления штабом и создания проектов на совместную покупку дорогостоящих объектов из терминала. Плюс налаживание производственных цепочек, расширение базы, проектирование крепостей и цитаделей, будучи хоть за 3-9 земель. По сути, мы это и так имеем, но в сильно упрощенном виде. Что-то сделать не в силах из-за имеющихся ограничений, а что-то нам помогает делать Афина. Проблема в том, что чем больше Афине приходится выполнять разноплановых и ресурсоемких задач, тем ей тяжелее, тем больше она тупит, медленнее анализирует, больше требований к серверам, а это создает лишние нагрузки на сеть, расходы электроэнергии и так далее. По сути, создание этих маяков поможет мне избавиться от головной боли с удаленным доступом и позволит получить полный объем прав доступа. Одним словом, архиполезная штука, которую мы в обязательном порядке будем строить повсюду. Опять же, управление обороной баз лучше ввести из одного места, имея доступ ко всем остальным. В теории можно будет вообще создать безлюдные базы, заполненные автоматическими турелями, пушками, управляемыми при помощи ИИ ракетами, и производственные комплексы в удаленных терминалах. Как, например, в Чили, куда мы хотим запустить наши корни и организовать там добычу ресурсов. Появление новых свойств терминалов открывает нам новые возможности и интересные перспективы. Пока что все действительно выглядит так, как если бы терминалы уравновешивали бесконечное преимущество наших врагов и дарили бы нам шанс. Единственное, что меня смущает, это тот факт, что эдарианцы гарантированно знают обо всех этих возможностях терминалов. Торговая площадка вообще крайне полезный инструмент. Мы и до этого свои системы торговли и обмена использовали и создавали. Тот же дом оценки, например. Но это все внутреннее. С появлением торговых площадок и большого количества новых игроков можно будет заключать союзы и договариваться о выкупе необходимых и дефицитных ресурсов и товаров, которые в других регионах имеются в огромном количестве. Вопрос лишь в цене и ворах, которые могут перехватить нужный тебе товар, если будут более расторопными. Я так понял, все товары попадают в общий доступ. Все это надо будет проверить позже на практике. Когда построим первые маяки связи и торговые площадки в наших центральных районах, на самых крупных и важных базах. Все равно на все нам очков достижений прямо сейчас не хватит. Ежедневный прирост ОДИ на 50% не удовлетворяет наши текущие потребности. Чем больше мы растем, тем выше наши аппетиты. Сама идея торговой площадки меня привлекает даже скорее как способ связи с другими фракциями. Написать манифест спасения Земли и второе вторжение, и разослать его везде и всюду за минимальную цену. Пусть крупные игроки купят и знают, к чему готовятся. Но подробности по нашему плану спасения, само собой, я таким образом распространять не собираюсь. Не хватало еще, чтобы эдарианцы каким-нибудь образом получили эту информацию и ускорили свой приход на Землю. Но пропагандировать свои общие мысли, рекомендовать то, что задержит в итоге десантирование хитиновых игроков, жаждущих открытия нового сервера, хороший ход. Главное, чтобы к нему прислушались. И как раз для понимания того, что происходит в мире и как действуют мои коллеги из других фракций, мне и нужны суперцентры связи, мощные серверы, суперкомпьютеры и незанятая в бытовухе круизеров Афина. Так что маякам связи точно быть. А заодно у меня в США появятся новые цели. Благо, из-за своей бывшей работы я довольно хорошо знаю, где искать то, что мне нужно. Суперкомпьютеры — деликатные вещи. И пусть их хорошо защищали новейшим оборудованием, все равно я более чем уверен, что большая их часть мертва. Но восстановить, починить, объединить и связать воедино несколько таких останков суперкомпьютеров мы сможем. И мы это сделаем. Ведь с ростом наших аппетитов должны расти и возможности. Равно как и мощности Афины. Не будь ее, мы бы фракцию не факт, что когда-либо организовали. «Надо заложить здесь, пока не поздно, торговую площадку и маяк связи», — решил я и вышел из терминала, убедившись, что никаких других бонусов создание нашей фракции не дает. «Здесь все просто. Иду в штаб, создаю проект. Все скидываются. Бойцы получают бонусы от Афины за участие в развитии базы. Вернее, два проекта. Свои очки не трачу. Очков достижений кот наплакал». Дальше нужно создать аналогичные проекты в Мариэле, и я могу это сделать при помощи единения. Но зачем? Зачем тратить то, что понадобится нам на постройку куда как более важных проектов, если на местах я просто могу назначить своих людей в круг посвященных и дать им доступ к новому функционалу? Хван сейчас, как ему и положено, во Флориде. Идрис Вульф как раз должен вернуться в Мариэль в течение часа. Пришвартовались. Так что пора надеть на голову шлем. «Афина, свяжи меня, родная, с Кханом и Идрисом», — попросил я ее, и за 20 минут закончил раздавать указания. Связь, конечно, очень хреновая, практически не слышно было моих соратников, но благодаря Афине и ее местным копиям с ограниченным функционалом удалось продублировать сообщение текстом, направляя обоих командиров к ближайшим штабам. Пусть создадут проекты и запустят строительство, как только люди достаточно скинутся. «Ну что же». «Отлично, мы на верном пути. Остальные постройки и проекты мы будем запускать постепенно, по степени важности. Афина сама оценит и поймет, что и где в первую очередь нужно улучшать. Я бы вообще сейчас был на седьмом небе от счастья, радуясь и вхождению в состав коалиции Панамы, и созданию нашей фракции, и всем этим новым возможностям и знаниям, что станут ключом к нашей, если не победе, то хотя бы знатные оплеухи межгалактических масштабов для этих взорвавшихся космокочевников. Но у меня дебет с кредитом не сходится. Этим утром мы имели совместных проектов по всем нашим базам больше, чем 2 миллиона ОД. Обязательные ежедневные траты на поддержание стабильного функционирования баз, производств и запланированных построек дефицитных направлений товаров составляли 310 тысяч ОД. А ежедневный приход ОД Афина вывела на уровне 290-300 тысяч ОД. Если мы сейчас скинемся на маяки и торговые площадки, а последние, возможно, еще и улучшать придется, чтобы они доставали из Панамы до Мариэля, то у нас дефицит вырастет еще больше, ибо мы закроем плановые поступления на необходимые нужды. Задачка, конечно, вышла убойная, и затянуть пояса не то чтобы удастся. Где могли, уже затянули, где могли, перестроились и оптимизировались. Придется тормозить развитие производственных комплексов, а это значит только одно. В ближайшее будущее наши резервы ресурсов истощатся, и мы окажемся в полной... Голод он ведь не только с едой может быть связан. Сырьевой голод, нехватка электроэнергии, боеприпасов. Голод может убить нас раньше эдарианцев. В режиме жесткой экономии мы сможем худо-бедно существовать, не тормозя развитие баз около недели. И то придется выжать из людей каждую каплю ОД, а постройку любых новых проектов остановить на неопределенный срок. Ни второго флота ничего не будет, начал я размышлять, как нам всем быть. И это понятно, что придется чем-то жертвовать. Ведь у нас одних только передатчиков электроэнергии, что однажды чуть не убили всех моих бойцов при штурме морской авиабазы под Майами, сейчас в заказе на 300 тысяч. И это только начало. Они должны обеспечить все наши базы бесперебойным питанием, и нам потребуются сотни таких, как для сбора энергии, так и для передачи ее на подстанции и трансформаторы, в города и производственные комплексы. Остановить их закупку нельзя, это архиважный проект, А в день мы можем купить всего по 3 установки, которые в случае войны еще и ЭМИ оружием выступить могут. Про улучшения в цитадели я и вовсе молчу. Мы туда уже закинули огромное число ОД и завершили постройку центра ремиссии и центра нейростимуляции. Уже даже оценить их работу успели. Народ в восторге. Называют это едва ли не чудом света. Мои командиры в Мариэле кусают локти от того, что на одну цитадель нельзя десяток таких помещений построить, и требуют создать еще с десяток новых по всему острову. Вообще, по оценкам Афины, постройка всего одного центра нейростимуляции позволит увеличить эффективность подготовки высокорангового персонала на 35%, а у нас обычных центров подготовки в данный момент больше 40. Поразительная эффективность, как для одного сравнительно небольшого помещения. Центр ремиссии же действительно штука полезная, но не настолько, как ожидалось. Позволяет за день сэкономить порядка 50 аптечек и столько же очистителей организма, оставаться в строю даже тем, кто резко заболел ангиной или еще какой-нибудь гадостью, предотвращает эпидемии на территории баз. 50 аптечек — это в среднем 5000 ОД. Капля в море наших потребностей, но если посчитать, сколько это в год. На первоклассную шикарную цитадель со всеми наворотами сэкономить можно. А ведь там еще и очистители организма копятся, и дефицитные аптечки можно будет накопить на складах. В общем, были бы ОД, нашли бы куда потратить. Но их в свободном доступе нет, а значит, пора ускорить наш военный марш. А мне очень даже желательно принимать в этом всем непосредственное участие. «Фернандо, нам не помешает ускорить освобождение Панамы и переключиться на более жирные цели. Оставляю командование операции на тебе. Сам я схожу узнать, как там обстановка в Лимоне. Говорят, туда новая суперорда из самой Мексики идет». «Босс, может, с вами группу прикрытия отправить?» — поинтересовался мой будущий губернатор Центральной и Латинской Америки. «Не стоит. Мы только что закончили формировать 2 из 3 новых молотов на Кубе. Пора им придумать свои знамена и окрасить их кровью. Ничего не укрепляет боевой дух лучше, чем уничтожение непримиримого врага. Заодно их отцы-командиры накопят на силовую броню. Она нам в США очень даже пригодится». «Желаю вам удачи, Михаил. А Панаму я вычищу, каждого зомби прикончим. Все ОД, что только возможно, заработаем». «Хорошо сказано, но не забывай, друг мой, что нам нужен наш особый тренировочный лагерь в безлюдных землях Панамы». «Так точно. Все помню, создадим. Через полчаса собрание со старшими офицерами как раз на эту тему. Будем подбирать подходящие места и районы, удобные для баррикадирования и блокирования малыми силами. Благо, здесь гор и скал хватает. Осталось лишь подходящий город найти и подготовить все, после чего заманим болванчиков и запрем ворота за ними». «Отлично. Я с первого дня знал, что на тебя можно положиться». Поблагодарил я его и направился на авиабазу. «Пора найти рейс в сторону Лимона. В этот раз лететь не так далеко, можно и на вертолете домчаться. Тем более, что там взлетно-посадочную полосу во время прошлого меганашествия превратили в непонятно что, и на самолете там не приземлиться. Главное, чтобы снизу никакая нейтральная ПВО не сработала». 3 часа спустя. Ну вот, накаркал. «Командир, система защиты сработала как надо, но вертолет получил небольшие повреждения. Из зоны обстрела мы ушли, но требуется посадка. Боюсь, можем не долететь с такими повреждениями». «Ищите место, садимся. Дальше пойдем на своих двоих. В ближайший город, там поищем транспорт или выживших. И следите в оба. Раз кто-то попытался нас сбить, значит, будут остервятники, что должны были наброситься на тушку упавшего вертолета», — предупредил я пилота и потянулся за своим бронированным ранцем. «Снова я без силовой брони. Но если идиоты решили сбить меня, думают, что это их спасет, то лучше бы им начать заранее молиться. Красный берсерк и древняя богиня войны и мудрости отследили место выстрела и обязательно узнают, кто этот гад, что всего в 100 километров от Лимона, моей, по сути, базы, по моему вертолету из ручной ПВО лупит. Узнаю и всю душу из него вытрясу».